и о том, в каких только ей не пришлось побывать передрягах. Она описывала свои злоключения и горькие испытания с веселой усмешкой в уморительных тонах, мимоходом давала меткие определения людям, дополняя рассказ каким-нибудь штрихом, черточкой, словцом, гримаской. Она рассказывала не все. Жизнь научила ее многому. Кое о чем умалчивала, кое о чем, может быть, ей было неприятно вспоминать. Зато она подробно рассказала о своем друге, последнем друге. Были, вероятно, и другие страницы в ее жизни, она их утаила. Он студент-медик. Они встретились на балу в их квартале. Она готова была отказаться от обеда, лишь бы потанцевать. Не очень красив, но примил. Высокий брюнет, смеющиеся глаза с прищуром, раздувающиеся ноздри, как у породистого пса, веселый, сердечный. Она описывала его без всякого воодушевления, но с симпатией, хвалила его достоинство, подшучивала над ним, довольная своим выбором. Сама себя прерывала, смеялась при иных воспоминаниях, о которых рассказывала, о которых умалчивала. Она-то превратилась в слух, примолкла. Ее и смущало, и интересовало все это. Она робко вставляла несколько слов. Сильвия, рассказывая, одной рукой держала ее руку, а другой ласково перебирала ее пальцы, словно четки. Она понимала, что она-то смущена. Ей это нравилось, и она забавлялась смущением сестры. Девушки сидели на скамейке под деревьями. Стало совсем темно, и они не видели друг друга. Сильвия, настоящий бесенок, воспользовалась этим и поведала о чуточку легкомысленных и очень нежных сценках, чтобы окончательно смутить старшую сестру. Она-то догадалась о ее хитрости. Она не знала, улыбаться ли, бронить ли сестру. Хотелось побронить, но сестричка была уж очень мила. Ее голосок звучал так весело. Право, ничего порочного не было в ее жизни радостности. Она-то с трудом переводила дыхание, стараясь не показать, в какое смятение повергли ее любовные истории Сильвии. А Сильвии, чувствуя, как дрожат от волнения пальцы сестры, умолкла, очень довольна этим, придумывая новую каверзу. Наклонилась к Анетти в полголоса, как ни в чем не бывало, спросила, нет ли у нее друга. Она-то вздрогнула, она этого не ожидала, и покраснела. Проницательные глаза Сильвии старались разглядеть ее лицо, защищенное темнотой, но ничего не было видно. Наконец она провела пальцами по щеке Анетты и сказала, заливаясь смехом, «Да ты просто пылаешь!» Анетта принужденно смеялась, и щеки ее разгорелись еще жарче. Сильвия бросилась ей на шею. «Глупышка ты моя, дурочка, какая ж ты прелесть! Нет, ну чё ж смешная, не сердись на меня, ведь я хохотунья! Очень я люблю тебя, но полюби хоть капельку свою Сильвию. В ней хорошего мало, но какая есть, такая есть. И вся твоя, сестричка, птичка моя, дай я поцелую твой клювик, сердечко мое». Она-то с такой силой обняла ее, что Сильвия чуть не вздохнулась. Она отбивалась и говорила тоном знатока, «Обниматься ты умеешь, кто тебя научил?» Она-то резким движением прикрыла ей рот рукой. «Не надо так шутить!» Сильвия поцеловала ее в ладонь. «Прости, больше не буду!» Прижавшись щекой к плечу сестры, она благоразумно замолчала и принялась слушать ее, глядя на прозрачную полосу сумеречного неба, прорезанного ветвями деревьев, на лицо Анетты, которая, склонившись к ней, о чем-то тихо говорила. Анетта открывала ей сердце. Теперь рассказывала она, рассказывала о том полном счастье, которое выпало на ее долю в юности, о ее уединении, о заре жизни маленькой Дианы, пылкой, но не смущаемой страстями, которая имеет все, чего не пожелает, ибо все, чего бы она не пожелала сегодня, завтра же осуществляется. И она так была уверена в грядущем дне, что заранее упивается его медвяным ароматом и не торопится срывать цветы. Она поведала о безмятежном эгоизме тех лет, бедных событиями, до краев полных нектаром грез. Она говорила о той душевной близости, о всепоглощающей нежности, которые так роднили ее с отцом. И странное дело, Рассказывая о себе, она открывала себя. До сих пор ей не доводилось анализировать прошлое, и от этого она иногда терялась. Порой она прерывала свой рассказ. Ей трудно было высказать мысли словами. Порой она высказывала их взволнованно, горячо, образно. Сильвия не все понимала. Ей было забавно. Она слушала рассеянно, но следила за выражением лица сестры, за ее движениями, за интонацией.